Глава 24. Замок теневых шпилей. Владыка Каэлан. Я вернулся через час. Не мог не вернуться, как не пытался убедить себя, что нужно дать ей время, пространство и покой. Пленные маги были надежно заперты в подземелье под тройной охраной. Грок лично проследил, чтобы к каждой камере приставили по два стража. Замок я осмотрел лично. Прошел по всем поврежденным участкам. Ничего критичного. Пара башен со сколами, западная стена с трещиной, которую можно залатать за пару дней. Крыша над оружейной провалилась, но это дело времени. Демоны получили приказы, разошлись по постам, начали разбирать завалы и готовить материалы для восстановления. Все было под контролем. Все шло по плану. Но я не мог перестать думать о ней. О том, как она стояла у окна, управляя армией мертвых. О том, как ее глаза светились холодным огнем некромантии. О том, как она пришла ко мне, несмотря ни на что, чтобы помочь. Она пришла. И я не мог не вернуться к ней. Я поднялся в западное крыло. Коридоры были тихими, пустынными. Слуги разошлись, демоны на постах. Только тихое потрескивание факелов на стенах нарушало тишину. Я остановился перед дверью ее покоев. Постучал негромко, чтобы не разбудить, если она спит. Никакого ответа. Тишина. Осторожно приоткрыл дверь, заглянул внутрь. Она спала. Лежала на кровати, свернувшись калачиком под одеялом. Яспер дремал у ее ног, свернувшись пушистым клубком. Хвост обмотан вокруг тела. Огонь в камине тихо потрескивал, отбрасывая мягкие тени на стены. Воздух был теплым, уютным. Пах лавандой от постельного белья. Я тихо вошел, стараясь не шуметь, и прикрыл дверь за собой. Подошел к кровати. Ангелина лежала на боку, подтянув колени к груди. Одна рука под щекой, другая протянута вперед. Пальцы слегка сжаты, словно во сне она за что-то держалась. Волосы рассыпались по подушке темным облаком. Дышала ровно, глубоко, спокойно. На ее лице не было напряжения, которое я видел днем. Не было гнева, обиды, настороженности. Только покой. Она выглядела мирной, юной, беззащитной. Что-то сжалось в груди. Я присел в кресло у кровати. Просто сидел и смотрел на нее, не в силах оторвать взгляд. Сколько прошло? Час? Два? Я потерял счет времени. Огонь в камине погас почти до углей. И я встал, подбросил пару поленьев, чтобы в комнате не стало холодно. Пламя вспыхнуло, осветив комнату более ярким светом. Вернулся в кресло. Смотрел, как она спит. Как ее грудь поднимается и опускается в такт дыханию. Как время от времени она морщит нос, будто что-то снится. Несколько мгновений спустя она зашевелилась. Нахмурилась во сне. Губы шевельнулись. Что-то пробормотало неразборчиво. Звучало как «нет» или «не надо». Потом вздохнула, успокоилась. Медленно открыла глаза. Несколько секунд просто смотрела в пустоту, моргая, явно не понимая, где она и что происходит. Глаза были затуманены сном. Взгляд расфокусирован. Потом зрачки сузились. Она сфокусировалась и увидела меня. Замерла. Уставилась на меня широко распахнутыми глазами. «Каэлан?» – прохрипела она. Голос был сиплым, хриплым от сна. «Здравствуй», – сказал я тихо, стараясь не напугать. «Как себя чувствуешь?» Она попыталась сесть, опираясь на локоть, и тут же поморщилась, застонав. «Ой!» Она схватилась за голову свободной рукой. Как будто по мне проскакал табун лошадей. Потом он развернулся и проскакал еще раз, для верности. А потом топтался на месте, пока не убедился, что я мертва. Несмотря на ситуацию, я усмехнулся. «Истощение магией», — объяснил я. «Это нормально после того, что ты сделала. Поднять армию скелетов, управлять ими на таком расстоянии, поддерживать связь столько времени. Для новичка это запредельная нагрузка. Удивительно, что ты вообще держалась так долго». Она, наконец, села, тяжело опираясь на подушки. Провела рукой по лицу, отводя волосы со лба. Посмотрела на меня внимательно, оценивающе. Сон из глаз ушел, сменившийся настороженностью. «Сколько я спала?» — спросила она. «Около 2 часов, может, чуть больше». «Всего 2 часа?» Она удивленно моргнула. «Мне казалось, что прошла целая вечность». «Это тоже от истощения», — кивнул я. «Время теряет обычные рамки. 2 часа могут ощущаться как 10 минут или как целый день». Она кивнула. Потом ее взгляд стал острее, тревожнее. «А битва?» — спросила она быстро. «Что с магами, с замком? Были ли потери?» «Битва закончена», — успокоил я ее. «Полная победа. 12 пленных магов сидят в подземелье под охраной. Замок устоял, повреждения есть, но ничего критичного. Пара башен, стена, крыша над оружейной. Все восстановим за неделю, может, 2. Потери среди демонов минимальны. 3 ранены, но уже лечатся. Среди людей в замке никто не пострадал». Она облегченно выдохнула, плечи расслабились. «Хорошо. Это хорошо». Потом ее взгляд снова стал жестче. Она выпрямилась, скрестила руки на груди, и я увидел, как напряглась ее челюсть. «Нам нужно поговорить», — сказала она твердо, отчетливо, и в голосе прозвучала сталь. Я знал, о чем будет разговор. Знал с того самого момента, как она вернулась и увидела пепелище на месте избушки. И знал, что откладывать его больше нельзя. «Да», — согласился я, выпрямившись в кресле. «Нужно». Яспер, который до этого тихо дремал, вдруг поднял голову. Зевнул, показав ряд острых зубов, и потянулся, выгибая спину. Посмотрел на нас обоих, прищурился. «О-о-о!» — протянул он с явным предвкушением. «Вот это будет интересно! Я чувствую, что сейчас полетят искры. Может, мне за попкорном сходить? Точнее, за колбасой. У меня там в погребах кое-что припрятано». Он спрыгнул с кровати, приземлившись мягко на лапы, и неторопливо двинулся к двери, хвост трубой, походка самодовольная. «Позови, если понадоблюсь для дачи свидетельских показаний». Бросил он через плечо и выскользнул за дверь. Дверь закрылась за ним с тихим щелчком. Мы остались одни. Тишина повисла в комнате, тяжелая и напряженная. Ангелина смотрела на меня долго, не отрываясь. И в ее глазах я читал целую бурю эмоций. Гнев. Яркий, горячий, обжигающий. Обиду, глубокую, болезненную. Недоверие. Холодное, настороженное. Но и что-то еще. Что-то, что давало мне надежду. Любопытство. Готовность выслушать. Может быть... «Мой дом», — начала она тихо, но голос дрожал от сдерживаемой ярости. Слова словно выдавливались сквозь стиснутые зубы. «Ты сжег мой дом. Единственное место в этом мире, где я чувствовала себя своей. Где я могла быть собой. Где я начала обустраивать жизнь. И ты просто взял и сжег его». Как будто это ничего не значило. Я не отводил взгляда. Выдержал ее гнев, не пытаясь оправдаться, не пытаясь увернуться. «Да», — сказал я честно, прямо. «Сжег. Это был план. Спланированная операция. Подстроить ситуацию так, чтобы ты оказалась здесь, в замке, под моей защитой». «Зачем?» Она повысила голос, и я увидел, как в ее глазах заблестели слезы. Не от слабости, не от жалости к себе. От гнева, от боли. Зачем такие манипуляции? Зачем вся эта ложь, эти игры? Ты мог просто попросить, объяснить, поговорить, как нормальные и адекватные люди. Но нет, ты решил сжечь мой дом. Я молчала несколько секунд, подбирая слова. Осторожно, чтобы не ранить еще больше, но и честно. Она заслуживала честности. «Ты бы согласилась?» — спросил я тихо, глядя ей в глаза. «Если бы я пришел к твоей избушке, постучался в дверь и сказал: „Ангелина, переезжай ко мне в замок. Давай попробуем наладить наш брак. Дадим друг другу шанс“. Ты бы согласилась?» Она открыла рот, чтобы ответить, явно готовая выпалить резкое «да», но осеклась на полуслове. Закрыла рот, отвела взгляд в сторону, на окно, где за стеклом сгущались сумерки. «Нет», — призналась она наконец, тихо, почти шепотом. «Наверное, нет. Я бы отказалась». «Вот видишь». Я наклонился вперед, положив локти на колени, сцепив пальцы. «Ты избегала меня неделями. Пряталась, используя кулон, который я сам создал. Жила в лесу, в избушке, окруженная нежитью и демонами. Лишь бы не иметь со мной никакого дела. Я не обвиняю тебя. У тебя были все основания поступить именно так». Я сделал паузу, выдохнул. «Но я не мог больше ждать. Не мог оставить тебя там, в лесу, практически беззащитной, несмотря на твоих скелетов и демонов. У меня враги, Ангелина. Много врагов. Сильных, опасных, безжалостных. И теперь, когда они знают о тебе, когда слухи о моей жене разошлись по королевству, ты тоже под угрозой». Она нахмурилась, повернувшись ко мне. «Враги?» – переспросила она. «Ты про этих магов?» «Не только», — покачал я головой. «Маги лишь наемники, инструмент. Пушечное мясо, по сути. Но кто их нанял? Кто заплатил огромные деньги, чтобы организовать нападение на мой замок?» «Король», — сказала она неуверенно. «Демон говорил, что король». «Король, да», — кивнул я. «Но он не действовал в одиночку. Он слишком труслив, слишком слаб, чтобы решиться на такое самостоятельно. Кто-то подбивал его, советовал, давал деньги, обещал поддержку. Кто-то, кто хочет моей смерти. И теперь, вероятно, твоей тоже». Она обхватила колени руками, прижав их к груди. «То есть это не просто попытка убийства неугодного мага?» — спросила она медленно. «Это что-то большее?» «Это заговор», — сказал я твердо, отчетливо. «Заговор, который уходит корнями гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Король — марионетка. Трусливый и слабый правитель, который боится всего, что не может контролировать. Всего, что сильнее его. Он не стал бы действовать сам, на свой страх и риск. Кто-то управляет им, дергает за ниточки. Кто-то могущественный, влиятельный. Кто-то, кто хочет убрать меня с дороги. Вопрос только, кто и зачем?» Ангелина слушала внимательно, не перебивая. Гнев на ее лице постепенно уступал место озабоченности, тревоге. «И ты думаешь, что этот кто-то действительно опасен?» — спросила она. «Очень», — подтвердил я без колебаний. «Иначе не стал бы действовать так осторожно, прячась за подставными лицами. Это враг умный, терпеливый, расчетливый. Он не будет атаковать в лоб, не будет рисковать. Он будет планировать, ждать подходящего момента, бить из-под тишка. И я пока не знаю, кто это. Не знаю, откуда ждать удара. А это опасно». Она откинулась на подушке, смотрела куда-то в пространство, обдумывая сказанное. «И ты решил, что, спрятав меня в замке, защитишь?» — спросила она наконец. «Здесь безопаснее», — сказал я убежденно. «Защитные барьеры вокруг замка, Демоны, стража, магические ловушки на подступах. Здесь я могу тебя защитить. Здесь я буду знать, что с тобой все в порядке, что ты под присмотром». Тишина повисла между нами. Тяжелая, давящая, напряженная, как натянутая струна. Ангелина смотрела в окно, где за стеклом сгущались сумерки, окрашивая небо в багровые и фиолетовые тона. «Я все еще злюсь», — сказала она наконец, и голос звучал устало. «Очень злюсь. Ты сжег мой дом, Каэлан. Место, которое я сама обустроила, куда вложила силы, время, деньги, частичку себя. И ты просто взял и уничтожил его. Одним приказом». «Я знаю», — ответил я тихо, и в груди что-то сжалось. «И я готов возместить. Отстроим новую избушку, если хочешь. Или дом. Настоящий дом. Большой, крепкий и красивый. Где ты будешь чувствовать себя в безопасности и комфорте. В любом месте, какое ты выберешь. На любой земле моих владений». Она посмотрела на меня с удивлением. Брови взлетели вверх. «Серьезно?» «Абсолютно», — кивнул я. «Это твое право, твое желание. Я не буду держать тебя здесь силой, запирать на ключ. Если ты захочешь уехать, когда опасность минует, когда мы найдем того, кто за всем этим стоит, я не стану препятствовать». Ложь. Я знал, что это ложь в тот самый момент, когда произносил слова. Я бы не отпустил ее. Никогда. Не после того, как она была здесь, рядом, под одной крышей. Не после того, как я увидел ее силу, ее характер, ее огонь. Но сейчас я был готов пообещать что угодно, лишь бы она осталась. Лишь бы дала шанс. Хоть один шанс. Ангелина молчала долго, разглядывая меня, словно пытаясь понять, говорю ли я правду. Потом медленно, осторожно кивнула. «Хорошо», — сказала она. «Я остаюсь. Пока. До тех пор, пока мы не разберемся с этим заговором. Пока не найдем того, кто за всем этим стоит. А потом... потом решим. Решим, что делать дальше. С этим браком. С нами». Облегчение залило меня теплой, почти обжигающей волной. Напряжение, которое держало плечи скованными, отпустило. «Спасибо», — сказал я искренне, от всего сердца. Она усмехнулась, и в усмешке была горечь. «Не благодари раньше времени. Я сказала, что злюсь. И я злюсь. Очень. Ты еще получишь по полной программе за сожженный дом. Я еще придумаю, как тебе отомстить». «Я готов», — улыбнулся я, и улыбка была искренней. «Я приму любое наказание». Она зевнула, прикрыв рот ладонью, и глаза ее снова стали сонными. «Боже, я все еще устала», — пробормотала она, — «как будто не спала целую неделю». «Тебе нужен отдых», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Долгий, хороший, качественный сон. Без кошмаров и беспокойств. А потом еда. Много еды. Магия выжигает силы, нужно восполнять запасы энергии. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли ужин, когда проснешься». «Постой!» Она протянула руку, останавливая меня. Я замер у двери. «А что со скелетами?» Я медленно обернулся. «Какими скелетами?» Спросил я осторожно, хотя прекрасно понимал, о чем она. «Которых я подняла». Она нахмурилась, глядя на меня с беспокойством. «Их же сотни. Что с ними делать? Как их выключить? Отпустить? Я же не могу оставить их просто так стоять, правда?» Я закрыл глаза, мысленно выругался самыми грязными словами, какие знал. «Конечно, новичок не знает, как распускать поднятых мертвецов. Как я мог забыть об этом?» «Я научу тебя завтра», — пообещал я, открывая глаза и стараясь выглядеть спокойно. «Это несложно, просто нужно знать правильную технику, правильные слова силы. А пока пусть стоят. Они же твои, под твоим контролем. Никуда не денутся, никому не навредят». «Стоят где?» — Настороженно спросила она, глаза сузились. «Ну...» Я замялся, почесал затылок. «На кладбище? Или где они там остановились после битвы? В общем, на улице, под открытым небом». «Кайлан!» В ее голосе прозвучало возмущение. «Завтра разберемся», — заверил я поспешно, пятясь к двери. «Обещаю. Первым делом с утра. А сейчас спи. Тебе, правда, очень нужен отдых». Она недовольно проворчала что-то неразборчивое, но кивнула, устраиваясь под одеялом. Закрыла глаза, и через несколько секунд ее дыхание выровнялось. Я вышел из комнаты, тихо, осторожно прикрыв за собой дверь. И едва переступил порог, сделал шаг в коридор, как наткнулся на... скелет. Я замер. Он стоял передо мной, прислонившись к стене напротив двери. Все еще в доспехах. Местами проржавевших, местами поблескивающих в свете факелов. С ржавым мечом на поясе, шлемом на черепе. Пустые глазницы смотрели прямо на меня. Я медленно обернулся, посмотрел вдоль коридора. Еще один скелет. Сидел на полу, скрестив костлявые ноги, опершись спиной о стену. И еще. Стоял у окна, глядя в темноту за стеклом. И еще, и еще, и еще. Весь коридор западного крыла был забит скелетами. Они стояли вдоль стен, сидели на полу, прислонялись к колоннам, толпились у окон. Десятки. Нет, больше. Может, сотня. Может, больше. Все смотрели на меня пустыми глазницами. Неподвижно, безмолвно, ожидающе. Я закрыл лицо рукой и тяжело, протяжно вздохнул. «Завтра будет очень, очень интересный день».